Глава 6. Рождение звезды. Дафна в отчаянии листала медицинский справочник. Он был издан в 1770 году, когда люди еще не очень точно знали, как пишутся слова. Справочник был весь в пятнах и распадался на куски, как засаленная колода карт. Он был снабжен грубыми гравированными иллюстрациями. Как отпиливать ногу? Как вправлять кости? Фу! И диаграммы в разрезе, изображающие только не это. Книга называлась «Медицинский спутник моряка». Она предназначалась для людей, у которых из всех лекарств только бутыль касторки, операционный стол, скачущая вверх-вниз скамья на палубе, а из инструментов – молоток, пила, ведро кипящей смолы и бечевка. Насчет родов в книге было очень мало. А то, что было... Дафна перевернула страницу. Она тут же пожалела, что увидела эту иллюстрацию. На ней изображается момент, когда все так плохо, что даже хирург уже не сделает хуже. Будущая мать лежала на постели из циновок в одной из хижин и стонала. Дафна понятия не имела, хорошо это или плохо. Но она была совершенно уверена, что Мао не должен на это смотреть, будь он мальчик или кто угодно. Это женская деревня, и тут уж не убавить, не прибавить. Она указала на дверь. Мао очень удивился. «Кыш, пошел!» «Да-да. Мне все равно, человек ты, демон, призрак или кто еще. Но ты не женского пола. Должны же быть хоть какие-то правила. Я сказала, вон!» «И не подслушивать у замочек веревки», добавила она, задергивая травяные занавески, очень плохо игравшие роль двери. Ей стало немного лучше. Хорошенько накричать на кого-нибудь – самое верное средство. От этого всегда становится легче и начинает казаться, что ты владеешь ситуацией, особенно если на самом деле это не так. Затем Дафна села на пол у циновки. Женщина схватила ее за руку и скороговоркой выпалила какой-то вопрос. «Простите, не понимаю», — ответила Дафна. Женщина опять что-то сказала и вцепилась в руку Дафны так, что кожа побелела. «Я не знаю, что делать. Ох, лишь бы обошлось. Гробик. Совсем маленький. На крышке большого гроба. И захочешь, не забудешь». Она хотела заглянуть внутрь, но ей не позволили. И не стали слушать, и не дали объяснить. Мужчины пришли посидеть с отцом, и в доме всю ночь было полно народу, а никакого нового братика или сестрички не было. И это была единственная потеря в ее мире. И она всю ночь сидела на верхней площадке лестницы, рядом с гробами, хотела что-то сделать и не решалась, и так жалела бедного маленького мальчика, плачущего в одиночестве. Женщина выгнулась дугой и что-то крикнула. «Стоп! Кажется, нужно петь!» Они так сказали. «Песня, чтобы приветствовать ребенка». Что за песня? Откуда ей, Дафне, знать нужную? А может быть и не важно, что за песня. Главное, чтобы она звала ребенка в мир, чтобы приветствовала его дух, чтобы ребенок захотел родиться. Да, похоже, это именно так. Но откуда вдруг у Дафны взялась такая уверенность? И в голове у нее всплыла песня, очень старая. Дафна знала ее, сколько себя помнила. Эту песню пела ей мама, когда мама еще была. Дафна склонилась над женщиной, тщательно прокашлялась и запела. «Ты мигай, звезда ночная! Где ты, кто ты, я не знаю!» Женщина удивленно взглянула на нее и расслабилась. «Высоко ты надо мною, как алмаз во тьме ночной!» Выпивали губы Дафны, а мозг в это время думал. «У нее много молока, она легко прокормит двоих. Надо сказать, чтобы другую женщину и младенца тоже принесли сюда». За этой мыслью последовала другая. «Неужели это я сама только что подумала? Но я даже не знаю, как родятся дети. Надеюсь, крови не будет. Не выношу крови. Только солнышко сойдет, тьма на землю упадет. Ты появишься, сияя, так мигай, звезда ночная. Тот, кто ночь в пути проводит, знаю, глаз тебя не сводит». Кажется, что-то началось. Дафна осторожно отодвинула юбку женщины. «О, так вот, оказывается, как это происходит! Боже мой! Я не знаю, что делать!» И тут возникла другая мысль, словно выскочив из засады. «Вот что ты должна сделать!» Мужчины ждали снаружи, у входа в женскую деревню. Они чувствовали себя лишними, ненужными, как и положено в таких обстоятельствах. Мао наконец запомнил, как их зовут. Милота Дан, старший брат, большой, на голову и плечи выше любого человека, которого Мао когда-либо видел. И Пилуси, маленький, торопливый, почти все время улыбается. Оказалось, что Пилу болтает за двоих. Мы как-то раз полгода плавали на лодке брючников. Доплыли однажды до большущей деревни. Она называется Порт Мерсия. Весело было. Мы видели большие дома из камня, и у брючников есть мясо, которое называется говядина. И мы научились говорить на их языке. А потом они завезли нас обратно домой, дали нам большие стальные ножи, иголки и трехногий котел. Тихо. Мило поднял руку. Она поет. По-брючниковски. Пило, давай переводи, ты лучше всех знаешь их язык. Мао подался вперед. О чем эта песня? Слушай, нас учили тянуть веревки и таскать тяжести, а не песни разбирать, жалобно сказал Пило. Но ты же сказал, что выучил их язык. Я могу кое-как объясниться, а эта песня очень сложная. Брат... «Это ведь важно», — сказал Мило. «Это первое в жизни, что услышит мой сын». «Тихо. Кажется, она поет про звезды», — сказал Пилу, скрючившись в мучительном напряжении мысли. «Звезды — это хорошо», — сказал Мило, одобрительно оглядываясь по сторонам. «Она говорит, что дитя...» «Сын», — твердо сказал Мило, — «это будет мальчик». «Да, конечно, он будет». Да, он будет, как путеводная звезда, вести людей в темноте. Он будет мигать, но я не знаю, что это значит. Они посмотрели вверх, в рассветное небо. Последняя звезда посмотрела на них и замигала на совершенно непонятном языке. «Он поведет людей?» — спросил Пилу. «Откуда она знает? Это очень сильная песня». «Я думаю, она все сочиняет», — отрезала Таба. «Да ну!» Надвинулся на него Мило. «Ты точно знаешь, что мой сын не будет великим вождем?» «Ну, не то чтобы, но...» «Стойте, стойте», — сказал Пило. «Кажется, он будет искать значение звезд. Я в этом почти уверен. И ты видишь, я стараюсь, но это нелегко. Из-за того, что он будет стараться это узнать, люди не останутся в темноте». И добавил. «Это было непросто, знаешь ли. У меня теперь голова болит. Это работа для жреца». «Тихо», — сказал Мао. «Я, кажется, что-то слышал». Они замолчали, а младенец завопил снова. «Мой сын!» — воскликнул Мило, а остальные разразились приветственными криками. «И он будет великим воином!» «Я не уверен, что это значило...» — начал Пило. «Но во всяком случае, великим вождем!» — отмахнулся Мило. Говорят же, что родильная песня – пророчество. Такие слова в такое время – да они вещи, я не сомневаюсь. «А у брючников есть боги?» – спросил Мао. «По временам. Когда они про них вспоминают? Эй, вон она идет». У камней, отмечающих вход в женскую деревню, появился силуэт призрачной девочки. «Мистер Пилу, скажите своему брату, что у него родился сын. Его жена чувствует себя хорошо, она уснула». Эта новость была передана с радостным воплем, который несложно перевести. «И мы его назвать Мигай?» — спросил Мило на ломаном английском. «Нет». «То есть нет, не надо. Мигай ни за что», — быстро сказала девочка-призрак. «Это неправильно. Очень неправильно. Мигай плохо. Мигай нет». «Путеводная звезда?» предложил Мао. Это имя все одобрили. «Это очень благоприятное имя», сказала Таба и добавил. «А пиво нам случайно не дадут?» Призрачной девочке перевели новое имя ребенка, и она дала понять, что любое имя, кроме Мигая, годится. Потом попросила, нет, приказала, чтобы сюда принесли другую молодую женщину и ее ребенка, а также притащили кучу всякой всячины с развалин милой Джуди. Мужчины кинулись выполнять приказ. У них появилась цель. Прошло 2 недели, и много чего случилось. Самое главное, прошло время. 1000 успокоительных секунд пронеслись над островом. Время нужно людям, чтобы разобраться сейчас, пока оно не убежало в прошлое и не превратилось в тогда. А самое главное, людям нужно, чтобы ничего особенного не происходило. «Подумать только, я вижу весь этот горизонт», — думала Дафна, глядя на необъятное синее пространство, простирающееся, сколько глаз хватало, до самого края света. «Боже мой, папа был прав. Если мой горизонт еще хоть чуточку расширится, его придется складывать вдвое». Вообще странное выражение — расширять горизонты. Горизонт, в конце концов, только один, и он удаляется, когда к нему приближаешься, так что его никак не поймать. Можно только добраться до места, где он был раньше. Дафна повидала море в разных частях света, и горизонт везде выглядел практически одинаково. А может, все совсем наоборот? Это сами люди двигаются, изменяются. У Дафны не укладывалось в голове, что когда-то в глубокой древности она пыталась накормить бедного мальчика кексами, которые вкусом были похожи на гнилое дерево и слегка отдавали дохлым омарам. И переживала из-за салфеток. И пыталась выстрелить мальчику в грудь из древнего пистолета бедного капитана Робертса. А это совершенно неприемлемо с точки зрения правил хорошего тона. Которая же из двух дав настоящая? Та, которая была раньше? Или эта, которая сейчас сидит в укрытом от невзгод саду женской деревни и смотрит, как безымянная женщина у пруда изо всех сил прижимает к себе сына, словом «маленькая девочка-куклу». Пожалуй, пора снова забрать у нее ребенка. Пусть он хотя бы подышит немного. Мужчины, похоже, думали, что все женщины говорят на одном языке. Эта уверенность казалась Дафне глупой и немного злила, но приходилось признать, что сейчас в женской деревне все разговаривали на одном языке – языке ребенка. Этот язык их всех роднил. Дафна подумала, наверное, люди по всему свету воркуют с младенцами, издавая одни и те же звуки. Люди каким-то образом сами до этого додумываются. Никому ведь не придет в голову склониться над младенцем с железным подносом, колотя по нему молотком. Кое-что вдруг очень заинтересовало Дафну. В промежутках между беготней по хозяйству она пристально наблюдала за младенцами. Когда они не хотели есть, они отворачивались. Когда хотели, тыкались головенками вперед. Как будто мотали головами, говоря «нет», и кивали, чтобы сказать «да». Может, отсюда идет обычай кивать и качать головой? Повсюду ли он одинаков? Дафна мысленно сделала себе заметку. Записать это при случае. Что ее действительно беспокоило, так это мать младенца, которого Дафна мысленно называла свиномальчиком. Женщина теперь сидела, а по временам даже ходила и улыбалась, когда ей давали есть, но все же что-то было не так. Она даже не играла со своим ребенком столько, сколько Кале. Она отдавала Кале своего ребенка покормить. Должно быть, в ее голове теплилась искра разума, и она понимала, что без этого нельзя. Но сразу после кормления выхватывала дитя и стремительно уносила в угол хижины, как кошка-котенка. Кале уже суетилась повсюду. Ребенка она постоянно таскала с собой под мышкой или, если ей нужно было освободить обе руки, отдавала Дафне. Дафна, кажется, повергала Кале в легкое недоумение. Похоже, Кале никак не могла решить, что же Дафна такое, и на всякий случай обращалась с ней уважительно. Встретившись взглядами, они обычно улыбались друг другу чуть настороженно, словно говоря, «Мы тут друг с другом отлично ладим». Но иногда Кале, поймав взгляд Дафны, едва заметно кивала в сторону другой женщины и с печальным видом стучала себе по голове. Перевод был не нужен. Каждый день кто-нибудь из мужчин приносил им наверх рыбу. Кале показала Дафне кое-какие растения из тех, что росли в деревне. В основном корни. Были и пряные растения, в том числе перец, попробовав который, Дафна была вынуждена пойти к ручью и 3 минуты пролежать, погрузив рот в воду. Зато потом она очень хорошо себя чувствовала. Некоторые растения были лекарственными, насколько Дафна могла понять. Кале замечательно умела изображать нужное значение пантомимы. Дафна так и не поняла, что бывает от мелких коричневых орешков, растущих на дереве с красными листьями. То ли от них заболеваешь, то ли наоборот выздоравливаешь. В любом случае она старалась все запоминать. Она всегда суеверно хранила в памяти все полезные вещи, которые ей сообщали. По крайней мере, те, что сообщали не на уроках. В один прекрасный день они обязательно понадобятся. Мир испытывает тебя, проверяет, внимательно ты слушаешь или нет. Она старалась все запоминать, когда Кале учила ее готовить. По-видимому, женщина была уверена, что это очень важно, и Дафна старалась не показать, что она никогда в жизни не готовила. Еще Дафна узнала, как делать один напиток, поскольку женщина на этом очень настаивала. Запах у напитка был как у демонского питья, которое вело людей к гибели. Дафна узнала об этом, когда дворецкий Бигглсуик в один прекрасный день влез в кабинет ее отца, чудовищно напился виски и разбудил весь дом своим пением. Бабушка уволила его тут же и не смягчилась, даже когда отец Дафны сказал, что у Бигглсуика сегодня умерла мать. Лакеи выволокли Бигглсуика из дома, отнесли в конюшни и оставили там в соломе, плачущего, и лошади пытались слизывать слезы у него с лица, потому что лошади любят соль. Дафне очень нравился Бигглсуик, особенно то, как он ходил, выворачивая носки ног наружу, как будто вот-вот разорвется пополам. Особенно огорчительно было, что дворецкого уволили из-за нее. Бабушка, стоя наверху лестницы, словно каменная древняя богиня, указала на Дафну, которая с интересом наблюдала с верхней лестничной площадки, и рявкнула на отца. «Ты так и будешь мириться с тем, что твое дитя становится свидетелем разврата и порока». На этом с дворецким было покончено. Дафне было очень жаль, что его уволили, потому что он был очень добрый, и к тому же она почти научилась изображать его походку. Позже, подслушивая с помощью грузового лифта, она узнала, что он плохо кончил. И все из-за демонского питья. С другой стороны, ей всегда хотелось узнать, что это за демонское питье такое, о котором все время говорит бабушка. Островной вариант демонского питья требовал тщательного приготовления. Сырьем для него служили красные коренья, которые росли в одном из закоулков деревни. Кале очень старательно очистила коренья ножом, а потом также старательно вымыла руки в пруду, в том месте, где он переполнялся, и вода текла дальше в ручеек. Кале измельчила коренья большим камнем и добавила горсть мелких листьев. Осмотрела чашу и добавила еще один листок. Налила воды из тыквы, стараясь не расплескивать, и оставила чашу на полке на день. На следующее утро в чаше пенилась и шипела неприятного вида желтая жидкость. Дафна полезла понюхать, чтобы выяснить, пахнет ли жидкость так же противно, как выглядит, но Кале осторожно и решительно потянула ее обратно, изо всех сил мотая головой. «Нельзя пить?» — спросила Дафна. «Пить нет». Кале сняла чашку с полки и поставила посреди хижины, и плюнула в чашу. Столб чего-то вроде пара ударил в тростниковую крышу хижины, и бурлящая смесь в чаше зашипела еще громче. «Да», — подумала завороженная и шокированная Дафна, — «это совсем не похоже на бабушкин послеобеденный херес». И тут Кале запела какую-то веселенькую песенку. Такие мелодии прицепляются намертво, даже если не знаешь слов. Мотивчик был прыгучий, и становилось ясно, что выкинуть песенку из головы не удастся. Даже зубилом выбить не получится. Она пела пиву, и пиво слушала. Оно успокаивалось, как встревоженный пес при звуках голоса хозяина, шипение стихало, пузыри лопались, а гнусная мутная жидкость светлела. Кале продолжала петь, отбивая ритм обеими руками. Но руки не просто отбивали ритм, они рисовали в воздухе фигуры, следуя за мелодией. В песне «Заклинающее пиво» было множество мелких куплетов, за которыми следовал один и тот же припев, так что Дафна стала подпевать и размахивать руками в такт. Она решила, что Кале этим довольна, потому что та склонилась к ней, не переставая петь, и поставила ее пальцы в правильное положение. Странные маслянистые волны пошли по содержимому чаши, которая с каждым куплетом становилась прозрачнее. Кале внимательно смотрела на него, продолжая петь, а потом замолчала. Чаша была полна жидкого алмаза. Пиво сверкало, как море. По нему прошла крошечная волна. Кале зачерпнула пиво раковиной и предложила Дафне вдохновляюще кивнув. Ну что ж, отказаться было бы, как говорит бабушка, не камильфо. Не следует забывать о хороших манерах. Отказ может обидеть Кале, а это не годится. Она попробовала. На вкус оно было, как жидкое серебро, и у нее заслезились глаза. Для мужчин, ухмыльнулась Кале. Для когда слишком много мущ. Она легла на спину и очень громко захрапела. Даже безымянная женщина улыбнулась. «Я узнаю новое», — подумала Дафна. «Надеюсь, скоро я узнаю, что именно я узнала». На следующий день она все поняла. На языке, составленном из немногих слов и большого количества улыбок, кивков и жестов, некоторые жесты должны были бы шокировать Дафну. Только здесь, на солнечном острове, такая реакция была совершенно неуместна. Кале учила ее всему, что нужно, чтобы заполучить мужа. Дафна знала, что смеяться нельзя, и старалась не смеяться, но она никак не смогла бы объяснить Кале, что у нее есть другой способ найти мужа. Достаточно быть дочерью очень богатого отца, губернатора кучи островов. Кроме того, Дафна была совершенно не уверена, что вообще собирается замуж. У нее сложилось впечатление, что от мужей одни хлопоты, а что до детей, то, поучаствовав в рождении путеводной звезды, Дафна решила, если ей когда-нибудь вздумается завести детей, она найдет где-нибудь готовых. Но она при всем желании не смогла бы объяснить этого двум молодым матерям. Поэтому она старалась усваивать объяснение Кале и даже позволила безымянной женщине заплести ей волосы. Бедняжку это хоть как-то развлекло, а прическа, решила Дафна, получилась даже хорошенькая, хотя и слишком взрослая для 13 лет. Бабушка бы не одобрила, хотя, пожалуй, на другой край света даже ее остренькие глазки не достанут. Конечно, в любой момент может появиться папин корабль. Дафна в этом не сомневалась. Он до сих пор не пришел только потому, что островов очень много. Пока все объедешь. А если он не приедет? Она выпихнула эту мысль из головы. Мысль протиснулась обратно, таща за собой шлейф других мыслей. Дафна понимала, они утащат ее на дно, стоит только начать их думать. На следующий день после рождения путеводной звезды на остров явились еще люди. Маленький мальчик по имени Ато Ай и крохотная сморщенная старушка. Оба были иссохшие и голодные. Старушка была едва ли крупнее мальчика. Она поселилась в углу одной из хижин, где ела все, что ей давали, и следила за Дафной круглыми блестящими глазками. Кале и другие женщины относились к старушке с огромным уважением и называли ее длинным именем, которое Дафна не смогла выговорить. Сама она звала старушку «Миссис Бурбур», потому что у старушки был неслыханно шумный желудок, и к ней лучше было подходить только с наветренной стороны. Ато Ай же оправился мгновенно, как это умеют дети, и Дафна отправила его помогать Атабе. Из женской деревни она видела, как старик и мальчик чуть ниже по склону чинят ограду от свиней. Дойдя до края поля, можно было увидеть на берегу неуклонно растущую кучу досок, брусьев и парусины. Раз уж людям суждено иметь будущее, этому будущему понадобится крыша над головой.